Петр Ильич Чайковский. Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору. Эти слова Чайковского замечательно раскрывают суть его творчества, всегда обращенного к людям. Кто не начал своего приобщения к музыке знакомством с детским альбомом, не любовался картинами русской природы в фортепианных пьесах «Времена года»? Чайковский оставил музыкальные произведения во всех жанрах. Он стал одним из создателей русской классической симфонии. Его оперы открыли новые пути в музыкальном театре. В историю музыки Чайковский вошел и как реформатор жанра балета, открыв эру симфонического балета «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Он создал классические образцы камерных ансамблей, фортепианной музыки, концерта, а также замечательные романсы, хоровые произведения, симфонические увертюры, фантазии и сюиты. Обращался ли он к самым сложным жанрам или к скромному романсу, он писал одинаково правдиво, искренно и просто. Все чувства человеческой души, от самой глубокой скорби до окрыляющей радости, выразил в своей музыке Чайковский. Вспомним потрясающую своим трагизмом шестую симфонию и ликующий гимн жизни, первый концерт для фортепиано с оркестром. Петр Ильич Чайковский родился в уральском городе Воткинске, где работал его отец, горный инженер. С детства он не мог слушать музыку без волнения. Был ли то навсегда любимый Моцарт или народные песни? Чайковский говорил о себе, что с самого раннего детства проникся неизъяснимой красотой русской народной музыки. Чайковский был первым русским композитором, получившим образование в Первой русской консерватории. Он окончил Петербургскую консерваторию по классу ее основателя Антона Григорьевича Рубинштейна и стал преподавать в только что открывшейся Московской консерватории, где и проработал 11 лет. Жизнь и творчество Чайковского были тесно связаны с жизнью и культурой России. Пушкинская поэзия и проза вдохновили его на создание замечательных опер «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». Чудесная повесть Николая Васильевича Гоголя легла в основу оперы «Черевички». В Москве Петр Ильич дружил с Островским и написал музыку к его пьесе «Снегурочка». С 1887 года Чайковский начинает регулярно выступать в России и за границей, дирижируя своими сочинениями. Он стал первым русским композитором, получившим не только европейское, но и мировое признание. А с 1958 года каждые 4 года в Москве проводится международный конкурс имени Чайковского. Музыканты со всех континентов приезжают принять участие в нем. Славой и гордостью русского искусства стала музыка Петра Ильича Чайковского.